В эту ночь не спалось. Лунище засвечивало круглое и желтое, будто глаз совиный. Машинально выбрался Потемкин на улицу, даже не заметил, как дошагал до монастыря. Келья матери Сусанны едва светилась изнутри, зыбко и дрожаще. Это теплились лампады перед ликами святых угодников. В соседнем дворе Гриша обобрал с веревки сырое бельишко, сложил его на заборе, а веревку унес с собою. Сначала взобрался на стену монастыря. Стоя на карнизе древней кладки, перепрыгнул на дерево, с него на соседнее. Под ним качались упругие ветви, и, наконец, он достиг высокой березы, верхушка которой касалась уже конька крыши. Вот когда пригодилось ему детское умение лазать по деревьям. Примерясь, Гриша совершил прыжок, почти смертельный. Настил крыши глухо прогудел под его ногами. Потом парень долго лежал, привыкая к высоте. Обвязав веревку вокруг трубы, начал по ней спускаться. Ноги коснулись подоконника кельи Сусанны. Он тихо отворил окно и запрыгнул внутрь. Женщина прямо с постели была жаркой, как печка. «Пришел», — бормотала монахиня, — «пришел-таки бес окаянный. Господи, да простишь ли меня, грешницу великую?» Потемкину было уже 17 лет. От этого времени осталась такая запись. «Надлежало б мне приносить молитвы Создателю. Но ах, нет! Слабость и лета доспевшие повели мысли не туда, куда Всевышний указывал. И зачал я по ночам мыслить искусно, каким поботом сыскивают люди себе любовниц горячих. И как только учал о сём предмете воображать, на смертный грех сей довольно-таки представилось мне много всяких способов». В это же самое лето граф Станислав Август Понятовский вытворял в Петербурге примерно то же самое, что проделывал в Москве недоросль дворянский. Но объект вожделений Понятовского был гораздо деликатнее, да и приемы посла отличались от потемкинских воистину дипломатическим лукавством. 6 июля 1757 года, когда над Петергофом опустился теплый вечер, Понятовский поехал в Ораниенбаум, имея на запятках кареты лакея, посвященного в его интриги. В лесу их задержала кавалькада подвыпивших всадников. Посол узнал среди них и великого князя Петра Федоровича, крикнувшего из седла: «Стой, бродяги! Кто тут разъезжает?» Понятовский пугливо забился в глубину воска, а лакей с запяток отвечал по-немецки, что везет портного. Всадники были пьяны, карету отпустили, не сообразив, что в ночном лесу портному кроить и шить нечего. Вот и Ораниенбаум. Понятовский постучал в окно купального павильона. «Вашу руку, граф! Боже, как я заждалась!» Екатерина втянула дипломата внутрь, и окно закрылось. Когда Понятовский уже под утро выпрыгнул из окна и пошагал к карете, из кустов выскочили трое верховых с палашами и заставили бежать к беседке, в которой сидел великий князь. «Попались, граф?» — спросил Петр. «А ну, пошли!» Его повели к морю, и Понятовский уже представлял себе, как ему вяжут на шею камень. Но от берега свернули в Нижний сад, а там, в Монплезире, Петр без обиняков спросил: «Вы решили принять ванну вместе с моей женой?» «Как вы могли подумать?» — возмутился дипломат. «Сознавайтесь, что вы делали с моею гадюкой?» Об этом он мог бы догадаться и сам. Топнув ботфортом, Петр удалился в соседние комнаты Монплезира, и оттуда донесся писклявый голос его фаворитки графини Воронцовой. Вернувшись, великий князь сказал Понятовскому: «До выяснения дела я подержу вас под арестом». К дверям приставили караул. Над морем уже светало. Вдруг появился граф Александр Шувалов, инквизитор империи. «Точно для усиления ужаса», — писал Понятовский, — «природа наградила его нервными подергиваниями, безобразившими его лицо, и без того некрасивое. При его появлении я сразу понял, что государыне Елизавете все уже известно». Положение Шувалова было крайне щепетильным. Поимкой польско-саксонского посла затрагивалась честь Екатерины. Чтобы выйти сухим из воды, Шувалов буркнул нечто такое, чего понять было невозможно. Понятовский в ответ склонился в поклоне. «Для чести двора кроткой и мудрой Елизаветы, как и для моей чести, желательно покончить с этим без излишней огласки». Шувалов, скорчив гримасу, шагнул к дверям. «Эй, подать сюда карету посла Варшавского!» В Петров день Петергоф обычно праздновал память его основателя. Из Ораниенбаума со свитой приехали великий князь и Екатерина, которая мимоходом нашептала Понятовскому: «Наша тайна уже пишется на всех заборах. Спасение в одном. Будьте крайне любезны с фавориткой моего проклятого...» В круге минуэта посол намекнул Воронцовой: «Одна вы можете сделать меня счастливым. Шарман, шарман, к ночи жду вас в Монплезире». Она сама встретила поляка в дверях павильона, укрытая от комаров серебристым плащом галштинского офицера. «Там курит трубки. Натабачится, и начнем». Разрушая нежное очарование ночи, из Монплезира вылетали густые клубы зловонного кнапстера. Наконец Лиска сказала, что можно войти. Петр встретил Понятовского с веселым видом. «Зачем ты поступил как шут, а не сказал мне сразу, что моя жена твоя любовница? Поверь, я достаточно образован, чтобы не обращать внимания на такие пустяки. Сознайся ты мне в этом раньше, и мы давно были бы с тобой большими друзьями». Я, разумеется, согласился с ним во всем и стал превозносить глубину его полководческих талантов. Этим я привел его в такое расположение духа, что через четверть часа он говорит: «А ведь тут кого-то еще не достает». С этими словами Петр ринулся в спальню Екатерины, стащил ее с кровати и предъявил полуобнаженную в одних чулках, даже без туфлей, писал Понятовский, даже без юбки. Разыгрывая доброго малого, Петр сказал: «Забирай ее, граф, мне такие злюки не нужны». Общество расположилось возле крохотного фонтана, бившего посреди комнаты. Полураздетую женщину поместили между любовником и мужем, а вино ей подливала любовница мужа. «Вот капкан», — поняла Екатерина, присматриваясь к угодническому поведению Понятовского, которого любила. Да, любила. Но из дипломата он превратился в очень дурного рыцаря, а его игривые шуточки были ей до отвращения противны. Зачем ему эта комедия? И почему он так охотно играет в ней подленькую роль? Здоровое женское чутье подсказывало Екатерине, что в этом непристойном спектакле ее мешают с грязью. Муж глупец. С него морали не взыщешь. Но Понятовский-то умен, и должен бы понимать все неприличие этой позорной сцены. Петр встал из-за стола вместе с Воронцовой. «Ну, дети, больше мы вам мешать не станем». «А вы не мешайте нам», — засмеялась фаворитка. Наедине с Екатериной посол спросил ее весело: «Каков анекдот? Ты довольна мною?» Сильнейший удар пощечины ослепил дипломата. Но Екатерина тут же повисла на шее Понятовского, пылко его целуя: «Люблю, я все равно тебя люблю». Неправда. Она уже мечтала о другом мужчине, сильном и властном. Вскоре при дворе стало известно, что Иван Иванович Шувалов пригласил в Петербург лучших учеников Московского университета. Императрица Елизавета хотела познакомиться со студентами.